Глава третья. Бей и беги. Сильные воины, отметил Оспак, разглядывая свейский лагерь. И много. Много это хорошо, отозвался Вихарек. Проще цели выбирать. «Помолчите оба», — велел Гуннар. Он думал. Свеев они обнаружили незадолго до темноты. Ну, как обнаружили? Те особо не прятались. Разбили лагерь, разожгли костры. Приняли, конечно, меры, чтобы дым рассеивался, а не поднимался над деревьями. Однако 200 человек не спрячешь. Видно и слышно издалека. И стражу свеи держали не очень старательно. Гуннар заметил троих внизу и двоих в секретах на деревьях. Последних, потому что внизу на снегу остались следы, которые никто не потрудился как следует замести. Пусть сидят. Гуннар и не собирался ничего делать, пока светло. Сейчас главное понять, что, кто и где. Вот эти сани в центре наверняка с провизией, поскольку к ним наведываются те, кто куховарит. А вот на этих... упакованных особенно тщательно, скорее всего, оружие. А этот шатер посреди лагеря, надо думать, принадлежит старшему. Ярлу, небось. Обычный вождь не стал бы тащить с собой этакие шатрища. Вернее, заставлять своих людей его тащить, поскольку ни лошадей, ни собак, ни оленей что-то не видно, а любитель уюта вряд ли тащит шатер сам. Гуннар мрачно ухмыльнулся. Он не любил родовитых. Спесивых, надменных, полагающих, что они по праву рождения могут поплевывать сверху на таких, как он, Гуннар. Хотя, как знать, если ярлу не изменит удача, то и Гуннар и сыновья тоже будут расти в холле. А уж он, Гуннар, постарается, чтобы они поняли, что настоящее богатство и славу берут мечом, а не по праву рождения. «Расстояние хорошее. Выцелишь?» — спросил Нарек у Вихарька. «Для меня и Тулба, да. А комару и сороки чуть поближе, у них луки слабее», — добавил он, чтоб не подумали, что он хочет обидеть висян. А вот оттуда Гуннар показал на засыпанные снегом кусты шагов на полсотни ближе к лагерю. «Оттуда хорошо», — согласился Вихарек. «Ночью, да?» «Соображаешь», — одобрил Гуннар. «Оспак, что скажешь?» «Хорошо бы сани поджечь, Гагара», — сказал Дан. «У них там бочонок с жиром вроде». Я бы взялся. Если вот с той стороны, то можно тихо зайти. Я бы взялся запалить, если они костры на ночь не потушат. Вдвоем сделаем. Гуннару мысль понравилась. Расспросим кирьялов, что тут вокруг и куда бежать, если что. Снегопада не ожидается, так что проследить нас, как яйца почесать. А потом пожрем и спать. До срока. А эти не учуют, озаботился Оспак. Разве что ты захочешь горячего, усмехнулся Гуннар. Впервые с начала этого похода у него было хорошее настроение. Не думал он, что свеи окажутся такими беспечными. Понятно, что против них здесь равной силы нет, но все же не к родне на хутор идут, воевать. И что это значит? Гуннар был далеко не дурак. Дураки не выживают там, где он выжил. А еще у него был изрядный опыт, побольше, чем у того же Оспака, за которого все время решал кто-то другой. И этот опыт подсказывал Нарегу, раз свеи идут как охотники по тюленьему лежбищу, то не знают, на что способен Ульф-Ярл и его люди. И они заплатят за свою наглость. Снег — это хорошо. Гуннар любил снег. Он родился зимой, и снег был первым, что он увидел, когда родился. Правда, сам он этого не помнил, но его первым воспоминанием тоже был снег. Какой он мягкий! И как приятно щиплет ладошку. Гуннар оглянулся. Для этого ему пришлось немного привстать. Белый время от времени смещающийся бугор позади, укрытый накидкой Оспак. Он ползет по снегу совсем неплохо для Дана. Немного в стороне и подальше Виги. Дерзкий мальчишка. Гуннар ухмыльнулся. Виги ему нравился. Он всем хускарлам по нраву. Это ж какую удачу иметь надо, чтобы Трелю-пастушку сыном ярла стать. И в бою такой счастливчик лишним не будет точно, и надежный он. из тех, кто один на пятерых бросится, чтобы друга защитить. Даже такого старого зверюгу, как он, Гуннар. Нет, хорошо, что Ярл доверил ему своего сына. Да еще такого, которому и сам Гуннар может довериться. А вот лесовики... Все, на что можно надеяться, что они побегут раньше времени. Для этого с ними Сёльви краденая лепешка. Вот не повезло молодому с прозвищем. Теперь придется показать себя героем, чтобы заполучить новое, получше. Но Сёльви храбр, он настоящий дрэнг. Так что за весянами приглядит, сбежать не даст и прикроет, если понадобится. Четвертого стрелка, Тулба, Гуннар со своего места не видел. Но в нем Нарек тоже не сомневается. Тулб, как и сам Гуннар, рожден для войны, а не для мира. Нарек осторожно двинулся дальше. Ползти по снегу легко, он мог бы намного быстрее, но нельзя. Дозорные свеев расположились толково, в тени, спинами к костру. Могут заметить движение. Поэтому двигались плавно, неторопливо, каждое движение отдельно. Так рысь подкрадывается к добыче, чтобы достать и убить наверняка. Однако Гуннару с Оспаком убивать дозорных самим не понадобится. Как только Нарек окажется в одном броске от цели, вихарек выстрелит, и Тулб, который укрылся с другой стороны костра, выстрелит тоже. В своего дозорного. А потом они покажут свеям, чем война отличается от охоты на тюленей. Гуннар все очень хорошо продумал и убедился, что его бойцы знают, что им делать, если все пойдет как задумано. Но поскольку в бою редко все получается как задумано, то и на этот случай Гуннар подробно растолковал бойцам, что делать каждому, если что-то пойдет не так. Гуннар знал, как огорчается Ярл, если кто-то из своих отправляется в Валхалу, а Нарек огорчать Ярла не будет. Постарается привести обратно всех, даже пугливых лесовиков. Впрочем, страх тоже неплохо, тем более эти трое пока что не настоящие воины. Без опаски пропадут. Однако убивать они уже умеют, поэтому все, что требуется от Гуннара, это придумать для них подходящее место в предстоящей схватке. Такое, чтобы они могли убивать, а их нет. Гуннар слышал, как сзади передвигается Дан. Гуннар знал, как и кого слушать. Дозорные не слышали ничего, и один из них, тот, что поближе, кажется, дремал. Нет, зима — это хорошо, холод усыпляет. Так сладко спать на постели из лапника, завернувшись в меховое одеяло и повернувшись так, чтобы тепло от костра грело лицо. А вот вскочить по тревоге за пару ударов сердца зимой намного труднее, чем летом. Практически невозможно. Звук, попавший в цель стрелы, будто подбросил Гуннара. Белая накидка упала на снег, Нарек запомнил, куда именно, а сам он, стремглав, бросился к шатру и сильным толчком с разбега опрокинул его. Внутри заорали, задрыгались, пытались выбраться из-под тяжелой ткани. Гуннар ударил мечом туда, где ворочалось живое. Ударил дважды наугад, потом бросился на свеев, которые спали снаружи, и зарубил еще двоих. Затем подхватил чей-то щит, зачерпнул им угли из костра, подбежал к ближайшим саням, разрубил укрывающую их ткань и щедро сыпанул угли внутрь, а остатки метнул в лицо подскочившего свея. Тот отшатнулся и заорал. Второго свея, вознамерившегося убить Гуннара, зарубил возникший у свея за спиной оспок. Следующим движением Дан метнул кувшин туда, куда Гуннар отправил угли. «Масло!» — крикнул он радостно. Вокруг саней, которые поджег оспок, суетились свеи, пытаясь сбить пламя. Вот только вряд ли это у них получится. Огонь уже набрал силу, вот-вот перекинется на вторые сани. Гуннар увидел, как свей, попытавшийся их отволочь, упал со стрелой в спине. А потом еще один получил стрелу в голову и рухнул прямо в огонь. «Бежим!» — крикнул Гуннар и бросился на утек, попутно подрубив ногу еще одному свею и вырвав у него из рук щит. Щит Нарек тут же забросил за спину, левой рукой на бегу, подхватив сброшенную перед атакой накидку. «Быстрей, быстрей!» Гуннар слышал, как позади, понемногу отставая, топочет Оспак. Гуннару было немного стыдно, что его радует то, что Оспак отстает, и что Дан такой большой. Когда в них начнут метать копья, первые достанутся Дану. Гуннар хорошо относился к Оспаку, но к себе самому он относился еще лучше. Ему нельзя умирать раньше, чем он увидит своего новорожденного сына. Гуннар был последним в роду и очень надеялся, что сына он увидит. Копья полетели в них, когда Нарек уже добежал до чащи, обернулся и разом оценил происходящее. Оспак отстал ненамного, шагов на 30. Десятка-полтора свеев, бросившихся за ними в погоню, были примерно на таком же расстоянии от Оспака. Кое-кто из них уже метнул копья, но они поторопились, и ни одно не попало в цель. Самые прыткие из свеев бежали явно быстрее Оспака, хотя тот спешил изо всех сил. Ну да, Дан слишком тяжел, чтобы быстро бегать. К тому же он в броне и с оружием, а свеи мчались налегке без броней. Вдобавок двое из них бежали по уже утоптанному Гуннаром и Даном снегу. А в свейском лагере все обстояло как нельзя лучше. Подожженные сани пылали двумя веселыми кострами, потушить их уже не пытались. Там по-прежнему царил беспорядок. Никто не пытался организовать правильную погоню, кроме тех, кто сейчас преследовал Оспака. Но догнать Дана свеям было не суждено. Гуннар тщательно все продумал и знал, куда посадить висян. «Бей!» — закричал Гуннар, перекрывая шум и вопли, доносившиеся из лагеря, и азартные крики гнавшихся за ними свеев. Как верно заметил Виги, луки у висян были послабее, чем у них с тулбом. Но по меркам севера это были очень хорошие луки. Из 50 шагов посланные ими стрелы разили неплохо. Самых прытких свеев уложил одним залпом. Второй, направленный на тех, кто подальше, был не так удачен, а остальные стрелы и вовсе пропали впустую, потому что свеи показали себя хорошими воинами, в считанные мгновения собрав строй и развернув его в нужную сторону, туда, где укрылись висяне. Дальше эти свеи не сунутся сразу. Они сообразили, что в лесу могут прятаться и другие враги. Гуннар хорошо их понимал, поскольку на их месте тоже опасался бы засады, которую Нарек непременно бы устроил, будь у него больше людей. Но тогда бы висяне не начали стрелять, останавливая погоню. Тогда бы он подождал еще немного, пока охваченные азартом свеи окажутся как можно ближе к лесу и дальше от возможной подмоги, а потом ударил бы внезапно и убил их всех. Но для отряда из 8 бойцов они и так потрудились на славу. Хотелось бы, конечно, узнать, удалось ли завалить любящего удобства свейского вождя. И Нарек узнает со временем. А пока все по плану. Тяжело дышащий Оспак уже пристраивал к ногам лыжи. Гуннар последовал его примеру, потом накинул на плечи и голову накидку, завязал шнурок. И они затерялись в ночном лесу. Сёльвилепёшка и висяне ушли, лишь немного их опередив. В том, что Виги и Тулп тоже ушли, Гуннар не сомневался. Этой ночью удача определенно была с ними.